Глава 100. Ну вот я и влип. Моя подружка-ведьма куда-то исчезла, мой напарник крепко спал, моя верная помощница-красуля была далеко отсюда, и должно было произойти что-то такое, что мне не понравится. Оглушительный стук донесся от входной двери. Кто-то моего роста и примерно такой же красивый только что на полном ходу врезался в нее. Я пошел посмотреть, кто там. «Гаррет!» — завопил Дин как раз, когда я нагнулся к глазку. Его воплю предшествовал нечеловеческий визг, такой неистовый, что дом затрясся до самого фундамента. Что-то рухнуло в кабинете Синдж. Я отошел от глазка и ринулся на кухню. Там повсюду были разбросаны вещи, но я не стал проводить инвентаризацию. Дин и Доллар Дэн смотрели в заднее окно, на то бесплодное место, где некогда находился садик с полезными травами, когда Дин был еще в состоянии с ним управляться. «Да ты, должно быть, меня дурачишь», — сказал я непроницаемым тоном и с невозмутимым видом. «Самый большой в мире и, наверное, единственный сухопутный кракен метался в этом садике, размахивая суперщупальцами и приводя все в чудовищный беспорядок, безумно поглядывая желтым глазом на закуску за стеклом. Несколько щупалец недавно были обрублены, из них сочился и хор, или, как там называется, невероятная кровь монстра. Чудовище дрожало всем телом, как собака с эпилепсией, страдающая от жутких судорог. «Соль! Она поможет! Дин! Соль! Приготовься! Используй соль, если эта тварь просунет сюда какую-нибудь часть своего тела!» Я сотни раз видел старика во время стрессов. Я видел его вне себя от ярости и молча кипящим от гнева, видел надутым и сердитым. Каким я только его не видел, но никогда открыто паникующим. Сейчас я тоже не видел, чтобы он паниковал. И Доллар Дэн не паниковал, хотя красюки пользуются дурной славой ненадежных созданий, когда дела принимают дурной оборот. Дин вернулся с остатками соли. Он взял два маленьких горшка и начал распределять по ним соль. «Что Синдж сделала с семейным арсеналом, когда ты начал вводить в дом молодняк, снующий повсюду? Некогда чулан наверху мог похвастать завидной коллекцией нелегального оружия. При последней проверке там хранились две запасные дверные колотушки, заржавленный метательный нож, две потрепанные метлы и несколько дубинок, которые на самом деле были сувенирами. Их применяли против меня, а я их отобрал». «Синдж ничего не сделала с арсеналом. Я сделал. Пенни очаровывает острые режущие вещи. Опасное барахло сейчас лежит в черном деревянном сундуке под моей кроватью». Он хотел сказать что-то еще, но время поджимало. Три оглушительных удара обрушились на входную дверь, такие мощные, что рано или поздно она бы сломалась. А потом вспыхнул бы пожар. Достать барахло из-под кровати Дина оказалось не так-то просто. Пришлось маневрировать. Сундук был 6 футов в длину, 2,5 в ширину и 8 дюймов в высоту. Чертовски тяжелый. «Проклятье, старик! Ты что-то от меня скрыл?» — прокряхтел я. Он и правда скрыл. Все мое незаконное оружие находилось в сундуке. Но то была лишь меньшая часть хранящегося там смертельного арсенала. Где, черт побери, Дин раздобыл легкие пилумы пехотинца? В сундуке их было 4. А еще 3 классических дротика, 2 алебарды, набор мечей, некоторые из них мои, 2 прекрасные работы длинных лука, рядом с которыми лежали связки стрел. Предположительно, там же должны были храниться и тетивы. А еще в сундуке были наконечники копий и множество ножей. Мне хотелось стоять там, девясь и недоумевая, отколе сие взялось. Но удары в дверь не прекращались, и я не слышал жестяных свистулек. Что ж, там лежали и 3 арбалета. Есть с чего начать. Я собрал стандартный тяжелый арбалет морской пехоты за считанные секунды. Не утратил былых навыков. Схватив колчан с 12 стрелами с железными наконечниками, я добавил к этому набор других смертельных орудий. Затем молодой и красивый разместился у окна своей спальни, как раз вовремя, чтобы поприветствовать сшитого человека, который медленно взбирался наверх с намерением швырнуть в комнату зажигательную бомбу. Кто-то уже бросил одно, но недостаточно высоко. Злодей промахнулся. Бомба полетела вниз. Я услышал, как она взорвалась. Раздался свист вспыхнувшего горючего. Клубы огня и дыма взметнулись к небу. Я пустил в ход старомодный пилум, чтобы изгнать тряпичного человека с крыши крыльца. Тот свалился в руки демона гравитации, пытаясь вытащить копье из своей холодной груди. Оставив наблюдение за ним, я посмотрел вниз, вдоль приклада арбалета на женщину, рекламировавшую одежду из черной кожи. Этой ночью она носила розовый парик с прической пажа. Глаза ее были громадными. Боги, она отлично выглядела. Но сейчас я был военным. Неважно, как она выглядела, я нажал на спусковой крючок так, как меня учили. Стрела полетела прямо в цель, но женщина передвинулась именно в то мгновение, когда мне было слишком поздно поправлять руку. Стрела не попала ей в сердце, а воткнулась в левое плечо. Сила удара развернула женщину. Она схватилась за древко, торчавшее из раны, и упала, издав невнятный вопль изумления. В людей не втыкают стрелы в том танфере, каким его сделала в наши дни гвардия. Особенно, если эти люди — злодеи. Когда женщина посмотрела вверх на меня, стоя на коленях и падая вперед, я уже перезарядил арбалет, и в нем лежала следующая стрела. Может, я и утратил кое-какие умственные навыки, но практические операции относились к тому, что стало частью меня самого. Я был способен натянуть тетиву, зарядить и выстрелить даже на смертном одре. Женщина пыталась встать, когда в полет устремилась вторая арбалетная стрела. Она вонзилась в левую половинку того, что должно быть было самой милой женской попкой, когда-либо выпущенной в свет. Красотка завизжала, как резаная свинья. Попыталась бежать, но ее левая нога отказывалась выполнять подобные упражнения. Она визжала что-то пронзительное, нечленораздельное и отчаянное. Громовой удар возвестил еще об одной попытке сломать мою дверь. Очевидно, я умен, раз в стародавние времена велел укрепить ее на совесть. Неслыханное видение в черном не явилось всего лишь в компании сшитого человека и монстра. Ее вопли призвали запряженную козами тележку. А я думал, что она потеряла эту тележку у огня и льда. Только позже мне пришло в голову, что у злодеев могло быть более чем одно средство передвижения. Козы трусили вперед. Я сделал худший выстрел из моих последних. Стрела разминулась с женщиной и царапнула одно из животных. Обе козы сказали что-то непристойное на своем языке и понеслись. Затянутая в кожу, аппетитная красотка сделала прыжок, вцепилась в задок повозки, повисла на ней и позволила уволочь себя из зоны обстрела. Сшитый человек и монстр остались брошенными на произвол судьбы. Принимая желаемое за действительное, я подумал, что слышу свистки, которые на самом деле не раздавались. Я подался прочь от окна, схватил орудие хаоса и поспешил в комнату Дина. Там я быстро разобрал арбалет, сложил все обратно в сундук и толкнул его под кровать. Побежал вниз. Монстр прорвался через заднее окно. Доллар Дэн пригвоздил два его щупальца к подоконнику кухонными ножами. Дин посыпал солью каждую часть чудовища, до которой мог дотянуться. «Превосходно!» — сказал я. «У вас все под контролем! Просто не выходите наружу, чтобы его достать. Я собираюсь посмотреть, что они сделали с дверью. Я схватил длинную двузубую вилку, которой Дин обычно переворачивал жаркое, и тут заметил то, чего не замечал раньше. У нашего кракена на щупальцах не было присосок. Одна сторона щупальца выглядела в точности так же, как и другая. Сомневаюсь, что я когда-нибудь видел кальмара или осьминога без присосок. У некоторых на присосках есть даже зубы. Я обнаружил, что входная дверь почти сорвана с санкерных болтов. На самой двери, несмотря на ее массивность, появились трещины. Щепки усыпали прихожую, но глазок был цел. В него я увидел горящие факелы и двух сшитых человек. Один лежал, а второй ходил, спотыкаясь небольшими кругами, все время забирая влево. Повернув голову направо, я высмотрел еще одного такого фигляра. Тот просто стоял на месте. Руками я опробовал засовы и замки. Все было исправно, хотя замок, на который жаловалась Синдж, работал с натугой. Когда дверь наполовину открылась, низ ее ударился об пол. Дальше отворить ее не удалось. Но оказалось достаточно места, чтобы я вылез, вооруженный обычной дубинкой и кулинарной вилкой. Мне не хотелось, чтобы меня засекли с чем-нибудь более опасным, ведь некоторые из вышестоящих личностей ухватились бы за любой предлог упечь меня в тюрьму. Теперь я видел 9 сшитых персонажей. 3 лежали, 4 стояли, 1 медленно тлел, а еще один кружил, забирая влево. Потом с неба упал 10-й с зажигательной бомбой в руке. Огонь пополз из-под него, растекаясь в стороны. Я уже собирался прошмыгнуть обратно в дом, как вдруг заметил запряженную козами повозку. Она стояла дальше по улице, рядом с домом миссис Карденлес. На 10 ярдов ближе ко мне виднелась какая-то темная груда. Она перемещалась. О, да! На сей раз этому милому созданию и мне пора было подружиться. Я нырнул в кабинет Синдж и мобилизовал маленькую лампу, чтобы та приняла участие в патрульной службе. Дверь снова закрылась не до конца. Женщине нелегко было передвигаться с раненной левой рукой и левой ногой, но она была упряма. Она почти добралась до повозки, причем быстрее, чем я, до нее самой. Примерно на полпути я нашел розовый парик. «Ты кое-что обронила, любимая? Вот, дай мне тебе помочь». Странно, ее прикид больше не выглядел так хорошо, как несколько минут назад. Женщина повернулась посмотреть, кто с ней говорит. «Фу!» Теперь ее лицо было на 40 лет старше. «Это магический парик?» Я швырнул его на повозку. Сзади от моего дома донесся оглушительный шум. Облако коричневого дыма взвилось вверх, освещенное горящим сшитым человеком. Несколько других сшитых получили мотивацию и начали путь в нашу сторону. Из-за моего дома раздался пронзительный вопль, как будто выла потерянная душа. «Этого не может быть!» — рявкнула женщина. Она была полна решимости подняться на повозку без посторонней помощи. Ее, переставший быть упругим зад, предал ее. Она упала, стукнувшись подбородком. Сшитые люди упали тоже. Теперь женщина выглядела уродиной лет 50. «Чем больше ты двигаешься, тем сильнее наконечники стрел будут терзать тебя изнутри». «Я не сдамся!» Она снова начала вставать. Я сунул свои орудия за пояс, поставил лампу, шагнул к повозке и сдернул покрывавшую ее парусину. Под парусиной оказалось вместилище настолько вонючее, что запах чуть не сбил меня с ног. Но я все равно схватил женщину, сунул в повозку и уложил на правый бок. «Держись! Ни одна стрела не задела крупный сосуд. Я вытащу их, и они не натворят непоправимых бед». «Где к дьяволу жестяные свистульки?» Я занялся ликвидацией улик, которые могли бы навести кое-кого на мысль об использовании незаконного оружия в гражданской стычке. «Стисни зубы, девушка. Это будет ужасно больно». Я начал со стрелы в плече. Ее наконечник торчал наружу, и я мог просто протолкнуть древко насквозь. Спасибо, что заглянула. Ты помогла мне во всем разобраться. Дальше по улице раздался вопль. Крысюк привлек мое внимание. С ним были его товарищи. Они были заняты тем, чтобы сшитые больше не встали. Эта работа, очевидно, требовала использования тесаков. Крысюк снова завопил, обращаясь ко мне. Невозможно было разобрать, что именно он кричит. Я сунул окровавленную стрелу под рубашку. Одной меньше. А вынимать вот эту будет по-настоящему больно. Тетка держалась стойко, пока я вытаскивал первую. У нее давно было заключено перемирие с болью. Завопили уже несколько крысюков. Двое направились ко мне. Я повернулся и увидел, в чем заключается их громадная проблема. Что-то ударило меня с энтузиазмом сенокосилки, доставленной не на шутку разъяренным богом войны.